Алло. Сетелем-банк. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста. Алло. Ну. Алло. Ну, говори. Сетелем-банк. Здравствуйте. Меня зовут Лаврова Анастасия Романовна. Как родная мне уже стала. Васильевна. Да. Что хотела? Звоню вам по поводу вашей задолженности по кредиту наличными в размере 10 500 рублей. Данную сумму вам округлила в большую сторону с учетом всех ваших неустоек. Требования банка оплату произвести в двухдневный срок. Оплата от вас когда поступит? Никогда. По какой причине вы не хотите оплачивать? Не хочу. Какая-то должна быть у вас причина? Да, отсутствие желания вам платить. По договору у вас начисляется неустойка за каждый день просроченной задолженности, что приводит к увеличению суммы долга. Также у вас запланированы уже выездные мероприятия. По адресу давайте как-то бодрее, а? Я засыпать начинаю от вашего монотонного голоса. Ваша кредитная история. Вы не выспались сегодня? Обычно вы такая бодренькая, Анастасия Романовна. Елена Васильевна, оплата от вас когда поступит? Или вы поджопника от хозяина получили? И перестали борзеть? А вы не работаете на данный момент? А вы не работаете на данный момент? Непосредственно? Я вам вопрос задаю. Мне вопрос под запись разговора. Че-че? Да-да? Мне на вопрос отвечать не нужно. А что будет? Я вам задала вопрос. Вы на данный момент не работаете? Зачем? Не работаю. Зачем? Не работаете? Нет, это все феминистки боролись. А теперь ходи на работу в 6 утра. Я не такая. А вы как же денежные средства обладаете? Не обладаете денежными средствами? Обладаю денежными средствами. Это они обладают мной. Вы обладаете, если вы... С удовольствием я ими обладаю. Оплату когда будете производить? Никогда. По какой причине вы отказываетесь от оплаты? У вас есть... Блин, но мы опять по кругу идем. У вас есть обязательства по договору, которые должны исполняться надлежащим образом. И что? Вот когда будете производить? Да я сейчас, блин, расплачусь. Анастасия Романовна, давайте как-то бодрее. Ваша Елена Васильевна, плачьте. Это дело ваше. Все что угодно можете делать. Вы так прочитаете таким голосом, как будто отпеваете. Вы меня услышали, что вы двухдневный срок должны оплату произвести? Я все равно не буду производить. Поэтому я вас не слушала. Я же с вами говорила в параллель. И в перпендикуляр. Вы отказываетесь. И как еще? От исполнения своих нет, еще какое-то. По диагонали. Че-че? Да-да. По какой причине вы отказываетесь от исполнения? Да вы третий раз уже спрашиваете. С первого не поняли? Да вы не отвечаете. Да то, ответила я. Это не ответ. Но у вас просто в скрипте не прописано, что может быть такой ответ, поэтому вы в тупике. Почему я в тупике? Я с вами спокойно разговариваю. А я не сказала, что вы неспокойно разговариваете. Я сказала, что вы в тупике. Я не в тупике. С чего вы в тупике? Нет? Ну, вы один и тот же вопрос уже третий раз задаете. Ну, чтобы что вернуть меня к скрипту, а у вас не получается. Но вы на него не отвечаете. Вы все сказали? Что вы не хотите, это неуважительно. Стилем. И в этом мало чего смешного. Да, это вообще эпическая ситуация просто. Для вас, да, патовая, я бы даже сказала. Патовая ситуация. Ну, вы смотрите, получите... От хозяина за такие слова. Это не деловой разговор. Не конструктивный. Нет. Елена Васильевна, мы разговариваем по поводу вашей задолженности. Да нет, мы вообще по херне по какой-то разговариваем, если честно. Но если вы так нелепо взыскиваете. Договор. Вы когда оплатите? Ну, расскажите мне про последствия, давайте. Ну, выездные мероприятия, то, что были уже выездные мероприятия, не помогло. Ну, хорошо. Но в следующий раз, значит, у вас уже будут... Три раза уже были выездные мероприятия, не помогло. Ну, вы думаете, на выездных мероприятиях это все закончится, Елена Васильевна? А что? Еще что-то будет? Ну, у вас еще что-то припасено? Сюрприз какой-то? Я люблю сюрпризы. Вы 2 месяца не оплачиваете. Приятные думаете, только. Думаете, банк простит вам те денежные средства, которые вы сейчас удерживаете? Да я их не удерживаю, они у меня закончились давным-давно. Вы удерживаете? Да не удерживаю, как можно удерживать то, чего нет? Девушка, это даже по-русски звучит неконструктивно. То, что у вас их нет, это ваши проблемы. Ищите. А, это мои проблемы. То, что их у меня нет, но я их удерживаю. Ну, это проблема банка. Это ваша проблема. Вы должны обладать денежными средствами. Я обладаю денежными средствами. Мы же с вами это в начале диалога выяснили. Ну, оплачиваете, значит. Я не хочу. Вы умышленно задерживаете денежные средства. Да не удерживаю я их. Как я могу умышленно удерживать, если у меня их нет? Это то же самое, что держать воздух. Я вот могу тоже сказать, вы сейчас умышленно воруете мой воздух. Зачем вы так делаете? Вы говорите, что у вас денежные средства имеются. Имеются. И вы не оплачиваете. По какой причине вы это делаете? Не хочу. По какой причине вы не оплачиваете? Не хочу. Блин, вы тугая такая. Вы, Елена Васильевна, субординацию соблюдаете? Да вы не при исполнении, девушка, чтобы я субординацию соблюдала. Ну вы уважение тогда имеете. Я не имею к вам уважения. Ну... Значит, не уважаю вас. Ну, не к вам же явно. Зачем? А вы думаете, я должна всех незнакомых людей уважать априори? Нет, так не бывает. Уважение нужно заслужить. А у меня крайне негативное отношение к людям в вашей профессии. Поэтому я вас уже, в принципе, вы только позвонили, а я вас уже не уважаю. Ну, это ваше право. Ну, естественно. Как-то, знаете, Елена Васильевна, не знаю. От вас уважение, я от вас этого уважения и не жду. Ну и слава богу, и не ждите, ну, и не дождетесь, но... не буду оплачивать. Оплачивайте, да вы должны оплачивать. Да не должна. У вас есть обязательства. Заставьте меня. Статью. Вы нарушаете сейчас статью. И что? Заставлять вас будет, у вас есть супруги, может у меня быть, супруги молодой есть. Человек. Вот кто-то у вас там, может быть, есть, кто вас заставляет. Супруги в женском роде. Может быть, в женском, не знаю. Не знаю. Ну да, может быть, в женском, в 21 веке живем все-таки. Статью 310 Гражданского кодекса Российской Федерации на данный момент нарушаете, что и отказываетесь от исполнения своих условий и изменяете их тем самым в одностороннем порядке. Отказываясь от своих условий? Я от своих условий никогда не отказываюсь. Условий договора, если вы... Если я поставила условия, то я поставила условия. Условия договора. Да, на них я вообще плевала. Но это же не догма в последней инстанции. А подписывали их тогда для чего? Деньги нужны были. Ну так возвращайте, раз у них не хочу. С какой стати? С какой стати? Вы точно поджопника получите? Елена Васильевна, с какой стати? Блин, я забыла, как вас зовут. Денежные средства банку. Вы их взяли. Какие? Банк вам сдал. Клара Захаровна? Клара Захаровна. Когда вы... Клара Захаровна. Что спасибо? За что спасибо? Клара Захаровна. Елена, вам очень весело? Очень весело. Я не выговорю. Дополнительный номер телефона имеется у вас для связи? Аврора. Варяговна. Варяговна. Клара Захаровна звучит лучше. Ну, чего там? Дополнительный номер телефона для связи имеется? Имеется. Продиктуете? Нет. Проживаете, работаете там же, ничего у вас не менялось? Менялось. Что у вас менялось? А я вашему представителю все предоставила. Когда вы предоставляли? Ой, вы думаете, я помню. В прошлом месяце. Сотруднику озвучивали все данные? Да, и даже документы ему показала. Ну, сейчас, секунду, проверишь. А что вы там можете проверить, если вы даже не знаете, что ко мне был выезд? Ну, вы никакие данные не предоставляли. Да. Я вижу, что последнее это отказывается от предоставления каких-либо данных, то, что они у вас менялись. Ну, так это по телефону было? А я вам говорю про личную встречу. Фактически адрес у вас был как? Это фактически там проживаете сейчас? Да. Адрес не изменился. Да, да, да. Угу. Анжелика Валерьевна. Я вас поняла. Я вас услышала. Угу. Отличненько. Оплату совершайте двухдневный срок. Не буду. Требования вам банка выставили. Но это ваше право. Хорошо, ну, я вас услышала. Отказывайтесь от оплаты. Поняли. Я вас услышала. Угу. Я услышала. А что, вы работу не можете найти в Алтайском крае? Зачем мне работать? Я девочка. И что? Как? Зачем? Вы ну, средства взяли у банка. Нажмите. Я хочу варить детей и рожать борщ. Угу. У вас в деревне нет каких-то трудоустройств? Никакого? Зачем оно мне надо? Чтобы вы выплачивали долг свой. Да, я даже если и буду работать, я все равно вам платить не буду. А как вы будете денежные средства банку возвращать? Никак. Я вас услышала. Отлично. Всего доброго, Елена Васильевна. Пока. До свидания. До свидания. Прощай. Клара.